Что говорить, обстановка в Европе тревожная. Александру приходилось выслушивать много разных советов и зачастую противоречивых. Больше всего он боялся быть побитым Наполеоном, а новая схватка с французами казалась неизбежной. Мысли императора вдруг приняли более приятное течение. Он вспомнил Машеньку Нарышкину, давнишнюю свою приятельницу. Раздумья императора прервали удары башенных часов. Пробило 6. Неприятное чувство не покидало его. Ушел в отставку старый друг князь Адам. Отставка была неотвратима и справедлива. Слишком много нареканий от придворных на его польский патриотизм. И вел он себя несколько развязно в присутствии своего императора. И все же в глубине души Александр сожалел. Вряд ли кто выскажет свое мнение так прямо и откровенно, как это делал князь Адам. Но кому все-таки быть министром? В прошедший четверг, вспомнил император, был разговор с императрицей-матушкой и графом Ливеном, и они настоятельно советовали назначить управляющим иностранными делами генерала-барона Будберга. Барон был немедленно вызван из своего лифлянского поместья и сейчас должен находиться в Петербурге. Александр звякнул серебряным колокольцем. «Барона Будберга ко мне», — сказал он, не оборачиваясь к адъютанту. Через несколько минут барон Будберг, курносый и лупоглазый генерал, стоял возле императора, польщенный тем, что вызван в туалетную комнату, про которую ходило столько легенд. «Садитесь, Андрей Яковлевич». Император показал ему место возле себя, где недавно сидел Адам Чарторыйский. «Назначаю вас министром иностранных дел», — чуть помедлив добавил он. «Что скажете?» «Не смею возражать, Ваше Величество, готов служить Вашему Величеству всеми силами. Хочу знать ваше мнение, барон, велика ли военная мощь Пруссии? Справится ли она с Бонапартом?» Барон Будберг выразил презрение на своем простоватом лице. «Вряд ли, Ваше Величество, уже 44 года Пруссия не участвовала в военных действиях. Прусские генералы помнят войну только по преданиям. Они не следили за успехами военного искусства, оставаясь в застарелых понятиях Фридрихового века». Будберг запнулся, он понял, что совершил ошибку, император был явно недоволен его словами. Он вспомнил про непоколебимую преданность Александра прусской монархии. «Но это исправимо, Ваше Величество», — поторопился барон. «Если приспичит и генералы возьмутся за голову, то и Бонапарту придется туго, я совершенно уверен в этом». «Принимайте дела у князя Адама Чарторыйского. Всегда помните первый пункт моей секретной декларации. Употреблять постоянно большую часть наших сил на защиту Европы и все силы нашей империи на поддержание независимости и целости прусских владений». Император строго посмотрел на Будберга. «Слушаю, Ваше Величество, всегда буду помнить первый пункт секретной декларации». Беседа не была длинной. Через четверть часа сияющий от царской милости барон был в толпе царедворцев. Его обнимали, поздравляли, жали руки. Было известно, что барон не хватает с неба звезд. Больше того, говорили, что барон принадлежит к тем ласкателям и царедворцам, которые мыслят только по приказанию, но это никого не беспокоило. Вскоре новым русским посланником при прусском дворе стал граф Штакельберг. Забегая несколько вперед, скажем, что вступление барона в управление дипломатическим ведомством повлекло за собой значительные изменения в личном составе. Число немцев быстро возросло, и вскоре они сумели оттеснить на задний план игравших до этого видную роль всех других иностранцев. В то же время все они дружно выживали из дипломатических рядов прирожденных русских. Утверждали, что при министре Будберге Только лица немецкого происхождения почитались имеющими высшее достоинство. Немецкая партия при дворе по-прежнему была сильна и многочисленна.